Ты сегодня гуляла? А? Ты сегодня гуляла? Гуляла. Кто говорит-то? Слон. Я говорю, кто говорит? Слон. Слон? Что за слон? Как будто помнишь, хуйня была. Звонит, а? Звонит телефон. Кто говорит? Слон. Алло. Ну, с кем я разговариваю-то? С этим, с матершинником. С кем? С матершинником. Да? Да. А имя-то? Имя Валерий. Это что за Валерий? Газманов. Алло. Газманов? Да. Мы звоним. Ох ты, величина. С радио звоним. Мы звоним. Громче! С радио звоним. Радио? Да. И чего ему нужно от старухи? Ну, смотрите, там квартира, в общем, есть бесхозная. Алло. При чем тут старуха? Ну, бесхозная квартира есть. Ну? У Валентины Петровны. А? Бесхозная квартира есть у Валентины Петровны. Ну? Ну. И мы вот ее выложили на аукцион. Да? Да. И чего ты хочешь достигнуть? Не знаю, продадим скоро, с молотка. Ты свой хуй лучше выстави, ебаная падла. Нет, так мы ж квартиру твою забираем. Алло.